Глава 50. Хантер. Только бы успеть. Мы вытащим ее, подбадривает меня док. Обязательно вытащим. Я молчу, не в силах выдавить хотя бы один звук. Проклинаю себя. Сдохнуть бы на этом самом месте. Но я не имею права, пока не спасу Анну. Ублюдок позвонил мне и назвал место. Южный склад. Но док сказал, что отвез Анну в другом направлении. Оттуда близко до восточного тракта. К тому же минуты ранее был звонок от паренька, работающего на заправке в восточной части города. Он сказал, что его попросила позвонить девушка, Анна. Парень сообщил, в каком направлении отъехала машина, и даже смог запомнить номер тачки. Толковый пацан. Надо будет его отблагодарить, если наводка окажется не ложной. Передо мной стал выбор. Ехать, куда приказал Алекс, или довериться интуиции и нескольким фактам. На кону жизнь моей любимой женщины, ее сына и нашего общего ребенка. Клянусь, когда заберу ее, превращу жизнь в сказку, окружу заботой и лаской. Когда, а не если. Иначе быть не может. Да все сходится, громко говорит док, пряча телефон в карман. О чем ты? О том, что за всем стоит Алекс, сын Артура. Номер машины пробили по базе, тараторит док. Оформлено на Алекса Барда. Брамс. Скреплю зубами. У его папаши была фамилия Бардин. «Что за фамилии такие?» – шумно возмущается док. «Язык сломать можно?» «К делу, что ты узнал?» «Но я же говорил, что уже видел рожу этого Алекса. Пробил служки. Организовалась недавно группа среди эмигрантов. Ими руководит некто Саша. О них пока мало что слышно, потому что особо никуда не лезут. Промышляют угоном тачек, мелкими грабежами. Было несколько налетов. «Начало пути», – киваю. «Все с чего-то начинают. И что?» «Говорят, этот Саша суров со своими людьми. Кто-то пытался нагреть босса. В ответ он засунул его в морозильник. В общем, такие дела. Думаю, это он. Заморозил? Знаешь, Артур так пытал многих, кто не хотел сотрудничать с ним. Сынок вспомнил, каким путем шел его папаша. Александр, Алекс, Саша». Это все одно и то же. Да, это он. Я уже придумываю, каким образом убью этого урода. Какие у него планы? Силенок маловато, сомневается док. Он хочет отомстить за отца. Когда я приехал мстить его отцу, я был один. Все были запуганы Артуром. Алекс сейчас не один. У него есть свои люди. Они вооружены и опасны. У него в заложниках моя жена и ребенок. Нет, качаю головой. Нельзя сказать, что у него мало сил. Я бы даже сказал, что у него их много. Он успел сколотить банду. Всего человек 10, по словам одного болтуна. Можно и 10 поставить город на колени. Бля, да что ты такой пессимист? Ты же спасаешь свою женщину. Мысли позитивно. Смиряю дога уничтожающим взглядом. Я реалист. Алекс видит в Анне изменщицу. Ту, что помогла убить его отца. Не знаю, кого он видит в маленьком Хантере, сына или просто насмешку. Но дела плохи. Не смей говорить мне о долбанном оптимизме. Он здесь неуместен. До места, где, по слухам, иногда ошивается Алекс, он же Саша, со своей бандой, остается всего пару миль. Приходится погасить фары и ехать в темноте, чтобы не выдать своего приближения заранее. Звонит Тони, отчитывается док, отвечая на звонок. Говорит, он подъезжает к южному складу. Хорошо. Тони чем-то похож на меня. Иногда нас путают в темноте. Сегодня я решил использовать это в свою пользу. Дал свою одежду, машину. Словом, пока Тони отвлекает внимание, я нагряну туда, где меня никто не ждет. Ручной пулемет, лежащий на коленях, только и ждет момента, когда его пустят в ход. Док рядом тоже ерзает от нетерпения и застегивает бронежилет. «А ты?» Смотрит в мою сторону, опуская шапочку с прорезями для глаз на лицо. Не люблю таскать на себе лишнее. Заглушаю мотор, выбираясь из машины. Проверяю, все ли на месте. Слышь ты, я знаю, что ты любишь геройствовать, но сейчас не время. Ты наденешь сраный бронежилет, ясно? Угрожает док, прикрепляя перевязь гранатами. Бронежилет будет стеснять мои движения. Ты хочешь стать отцом? Отцом своему ребенку? Я беру протянутый бронежилет, нехотя застегивая его. Врачи дают мне всего полгода. Он не родится к тому сроку, и неизвестно, кто будет. Неизвестно, где Анна и что с ней. Заткнись ради всего святого. Жестами пальцев задаю направление. Док в прошлом был военным спецотряда, как и я. Нам легко работается вместе. Понимаем друг друга без слов. Подобравшись к неприметному заброшенному складу, замечаем двух часовых, вооруженных до зубов. То самое место нашли.